Центром Алжира был огромный овальный зал, заполненный рулеточными колесами, столами для игры в кости и карты, с игральными автоматами вдоль стен. Словом, все приспособления для добычи тяжелым трудом легких денег. Из этого зала можно было попасть во все коктейль-залы. Чтобы получить выпивку и закуску или посмотреть шоу, клиентам приходилось проходить мимо и между столами, колесами и автоматами на пути туда и обратно. На всем этом длинном пути они слышали щелканье серебряных шариков на столах для рулетки, выкрики «Выиграл номер!», смех и как бы пьяные разговоры трезвых людей, еще более громкий смех и вопли пьяных, мелькание огней игральных автоматов, песни сирен Алжира. Но здесь не было мечты, к которой можно было бы привязать себя, да и воля этих посетителей не была так сильна, как у Одиссея. Словом, Алжир предоставлял массу развлечений, но там и терялось много денег, самоуважения, супружеских уз, мечтаний. У кассирши в одной из разменных будок я купил несколько серебряных долларов, чтобы сыграть на слот-машине. Ее зеленые глаза были ярко подведены черной тушью. Уголки глаз удлинены, отчего глаза кажутся больше. Зеленое вельветовое платье с глубоким вырезом. Глаза ее выглядели усталыми, словно они знали слишком много и видели по утрам множество маленьких смертей. Она улыбнулась мне. «Привет». И я сказал «Привет» и пошел дальше. Вот тогда у меня и возникло чувство, что это путешествие не будет удачным. Вокруг меня сновали люди. В ярком свете блестели рулеточные колеса, слышался смех. Но я не мог отделаться от этого ощущения. Я пошатался по залам. Мои серебряные доллары глупейшим образом пропали в пастях игральных автоматов и не менее глупо были поставлены в рулетку. На номер 7. Тут я увидел своего знакомого, которого звали Датч, низенького, с квадратным лицом, беспечного и беззаботного. Он играл в кости за одним из столов. Я подошел к этому столу и поставил несколько пятидолларовых фишек. Расслабившись, он откинулся на спинку стула. Когда он поймал мой взгляд, он кивнул и поднял одну бровь, но не произнес ни слова. Крупье своей длинной лопаточкой умело сгреб фишки и пододвинул их какому-то толстяку, который выиграл. Следующий игрок тоже был толст, но с острым, беспокойным лицом. На победителя он не тянул, по-моему. $20 не деньги, — сказал я и поставил 4 фишки. Датч добавил к моим еще 4 фишки. «Поставлю вам стаканчик», — сказал я. «Прекрасно. Я уже 10 минут как здесь. А еще через минуту у меня будет перерыв 20 минут. Как ты поживаешь, малыш?» Он не ожидал ответа. Я не стал брать деньги со стола. Следующий игрок выбросил 4, 6 и проиграл. Я забрал свои $80, сказал Датчу, что буду в Аранбаре, и удалился. Когда Дач скользнул в черное кожаное кресло рядом со мной, я заметил, что он, словно змея, кожу по весне сбросил прочь свой деловой вид. Он расслабился и улыбался. «Опять на охоте, Шелл, старый разбойник?» «Я здесь по делу, Дач. Мой визит для Эда Грея будет как цианистый калий в суп. И если тебя увидят со мной, тебе может тоже перепасть. Да ну их всех к черту! В конце концов, я всегда могу вернуться на ферму». Для него это была привычная фраза, хотя за пределами города он бывал только тогда, когда переезжал в другой город. Но, во всяком случае, он не боялся общаться со мной. Потом я спросил: «Что ты знаешь о Дэнни Экси и Слоберсе О'Брайене?» «А что с ними?» «Не знаю, приятель. Они крутились здесь. Так, подай, принеси у Эда. Подонки они оба. А этот Экс, чтоб он сдох...» «Он и сдох. Вчера вечером. Кто это его?» «Я слишком сильно надавил ему на болевую точку. Это когда он на пару со Слоберсом и еще каким-то подонком, которого я не знаю, пытался вышибить из меня мозги». Дач присвистнул. «Так какого черта ты делаешь здесь?» «Значит, они работали на Эда. А Слоберс?» «Да, кое-что для него они делали». «Вот об этом я и хочу порасспросить Эда». «Порасспросить Эда?» Он нахмурился и взглянул на меня. «Скотт, ты был бы поаккуратнее в этом гадюшнике. Пусть внешний вид Эда Грея тебя не обманывает». «А он меня и не обманывает». Я понимал, о чем говорит Дач. Грей мог преподнести неприятный сюрприз. Это как зуб сломать, кушая манную кашу. Он не казался опасным бандитом, но он им был. Черную работу за него делали его мальчики, но не было ничего такого, чего бы он не мог сделать сам, да еще и похлеще, чем они.